спасибо, что пришли. У нас сегодня в гостях Дарья Козека, автор телеграм-канала «Мне 20 лет», который, я думаю, многие из вас читают, довольно известный правых круга. Я думаю, что очень многих из нас, кто пытался читать Голковского, хотя бы раз случалась истерика. Вот. Очень мало у кого хватало сил на то, чтобы читать его достаточно осмысленно. Вот. Мне кажется, что у Дарьи, возможно, не без потери получилось. Вот. И Даша написала работу, будучи в Йеле, посвященную Голковскому. Вот. И сегодня мы ознакомимся с плодами ее размышлений. Давайте поприветствуем лектора. Призрак ходит по правому движу. Призрак Дмитрия Евгеньевича Голковского. На самом деле, как Александр правильно сказал, сложно представить Голковского как такового, без того, чтобы упомянуть то, что его действительно достаточно сложно читать. Можно сказать, что Голковский — это отец современного русского национализма, потому что мы все знаем, кто это, мы все знаем мемы про работающих людей или про криптоколонии. Я хочу сразу сказать, что эта лекция, которую меня попросили сделать, ни в коем случае не является академической, она больше скорее является любительской попыткой, возможно, провести какие-то параллели. По иронии, я сама являюсь, считай, колониальным антропологом, потому что на свою беду я закончила Йельский университет по специальности постсоветская антропология и написала эссе про бесконечный тупик. Собственно, да, меня уже представили, меня зовут Дарья Козека, я онлайн-публицист, я думаю, больше для меня сказать нечего. Я думаю, раз уж я нахожусь в Листве, аудитория Листвы вполне себе хорошо знает, кто такой Голковский, но на всякий случай я представлю. Дмитрий Евгеньевич Голковский — это русский публицист, блогер и... Простите, это не тот маэстро. Дмитрий Евгеньевич Голковский — русский публицист, блогер, мыслитель. Сам себя он ни философом, ни писателем не называет, ну, мы почти авторы и тоже не будем его так называть. Родился в 60-м году в Москве, как говорится, в центре города. Потом переехал на рабочую окраину Нагатино. В 86-м году окончил философский факультет МГУ, зарабатывал на жизнь перепродажей самиздата, распространял запрещенных русских философов. В конце 80-х он написал свой опус магнум «Бесконечный тупик», если мне не изменяет память, 1500 страниц длиной. «Бесконечный тупик» действительно построен в формате гипертекста задолго до появления интернета, то бишь он состоит из двух коротеньких статей и, если мне не изменяет память, 949 примечаний, которые расползаются из друг друга, как дерево. Если, я не знаю, есть ли сейчас в Листве печатная версия «Бесконечного тупика», но на форзаце... Есть и много, покупайте после лекции. Можно посмотреть, как... Одно из Голковского вытекает из другого. Сам он говорит, что эта книга была собрана из дневников, которые он писал в юношестве и в молодости. Позже Голковский прославился как блогер, собственно, там он нашел свою основную славу, а был в, скажем так, правой тусовке за ЖЖ Истов, которая, я думаю, каким-то людям в силу возраста из этой аудитории не знакома, как, например, мне. И остался, да и на данный момент, в общественной памяти с ключевыми понятиями. Я выделила три. Криптоколония, лимит оптики и великое — это понимать надо. Ну а люди работают, что вы можете? Люди работают, куда же входят, это понимать. Интереснее первое. Криптоколония Голковского, ну, теория, как мы все знаем, заключается в том, что и СССР, и Россия являлись скрытой колонией Великобритании. То бишь, являясь на бумаге номинальной страной, номинальной независимой страной, а по факту это всего лишь была ресурсная колония Великобритании. При этом сам Голковский говорит, что концепция криптоколонии исключительно умозрительная, то есть не было прямого колониального управления. Вместо этого эта концепция должна нам помочь понять сложные перипетии владения собственностью, не знаю, происки гадища англичанки и прочих спецслужб. Следующее понятие — это лимит оптики. Очень важно, что Голковский прославился своими, скажем так, конспирологическими историософскими концепциями о том, что вся история до 16 века, что и является лимитом оптики, изобретение... Мне нравится, что у меня тут есть люди, которые больше знакомы с Голковским, чем я, они всегда могут меня поправить. Да, изобретение печатного станка, все документы до этого, можно предположить, что они просто были сфальсифицированы. В Впрочем, до момента всеобщей фальсификации истории мы дойдем немного позже. Ну и, мне кажется, ключевое понятие для того, чтобы понять или понять Голковского, это его постоянное использование капса, когда дело касается эпистемологии. Будь то люди работают или это понимать надо. Какие-то вещи в мире нельзя просто понять на каком-то базовом бытовом уровне, на уровне обыденного мышления, которое нам, как советским субъектам, дало государство или что-то в таком духе. Какие-то мысли можно понять только с помощью нечеловечески пристального взгляда. Ну, собственно, почему меня, например, заинтересовало в свое время «Бесконечный тупик» и возникло желание прочитать его от начала до конца и как следует проникнуться этим текстом. Можно разделить какие-то интернет-движения в правом движении на временные эпохи. Я, как человек, которому сейчас 24 года, попала, скажем так, в национальное движение с помощью ЖЖ Егора Просвирнина на «Мина обскура». Егор Просвирнин раньше очень любил Голковского, сейчас, если смотреть на его телеграм-канал, он находится с ним в постоянных контрактах. И вот в августе 2020 года он написал этот прекрасный комментарий в Фейсбуке Голковского, который, как мне кажется, в принципе, может быть обращен любым политическим фигурам Российской Федерации. Будь то Путин, будь то Жириновский, будь то, упаси Господь, Навальный, дед, не токси, ты дал нам язык и смысл, русская Россия будет построена по твоим чертежам, ты уже мраморная статуя в русском пантеоне. Но, пожалуйста, не токси, дед. Не надо, дед. Не знаю. Было бы хорошо, конечно, чтобы деды не токсили, но да ладно. Я хочу немножечко обратить внимание, а что за язык и смысл и чертежи, которые я дал Голковский правому ближе. Ну, начнем, пожалуй, сразу с места в карьер, а поговорим о... Да, небольшая еще ремарочка. Я больше куда в силу, опять же, того, что с этим текстом я больше знакома, из необъятного наследия Голковского я больше всего знакома с «Бесконечным тупиком». И считаю его также куда более важным в понимании эпистемологии Голковского, чем более поздние его, в частности, историосовские работы. Особенно учитывая, что он сам в интервью говорит о том, что теорию о крепких колониях он качает только потому, что в ЖЖ на это хорошо кликают, а самому ему куда интереснее размышлять о себе 9-летнем. Ну, так вот, кто такие русские, по мнению Голковского? Начнем сразу с потрясающей формулы из «Бесконечного тупика». Русская формула. Если представить первое слагаемое как уровень интеллекта, второе как уровень духовности, а формула западной цивилизации как 100 плюс 100, то соответствующая формула Востока – это 1 плюс 9. Конечно, в первом случае уровень духовности равен 50%, во втором – 90%, но ведь это совсем несопоставимые вещи. А русские – это 70 плюс 100. Уровень почти западный, а соотношение иное. Уже это подчеркивает просто основополагающую, протекающую не только через творчество Голковского, но и через творчество множества русских националистов и правых писателей внутреннего ощущения ущербности русского. Так как Голковский в «Бесконечном тупике», как мы увидим немного позже, прежде всего пишет про себя, когда он говорит о том, что русские — это почти западный народ, только немножечко потупее, достаточно интересно намекает на вот тот самый комплекс неполноценности. Я не привела эту цитату, но в одном из постов из, кажется, гостевой книги, которую он сделал в конце 90-х, он приводит еще более интересную формулу. А Голковский, будучи по природе, скажем так, не совсем демократом в контексте возможности выражения национальной идентичности, считает, что нация и народ не являются одним и тем же. Нация – это узенькая прослойка на самом верху, самые талантливые и самые крутые. Народ – это, сейчас процитирую на память напрямую, биомасса. Там тоже была интересная формула о том, что Достоевский 5 миллионов раз более русский, чем Серёга Кочегар. Федька Каторжный. Как хорошо, что все знают прекрасный текст, о котором я говорю. Чем Федька Каторжный. Вот. Из этого вытекает, конечно, очень интересная формула какого-то, скажем так, внешнего и внутреннего угнетения русского народа. Ну, так как русский у нас выходит немножечко менее интеллектуальным, чем менее духовным, чем западный человек, можем пройтись дальше по русскому уму. С одной из самых, скажем так, задан самых негативных известных цитат Голковского, что русский – глупый, пьяный, полуазиатский народ. Тема того, что русский глупый, постоянно возникает везде у Голковского. Русский все-таки дурачок. Русского может своей лобной костью пересилить еврей, русского может обхитрить легко англичанин. Это все потому, что у русского все-таки не хватает интеллекта. В частности, это сводится к проблемам русского языка. Одна из интересных концепций, которая тоже там представлена, это то, что в русском нет сильного отрицание. То есть в русском, как говорит Голковский, есть слово «нельзя», но нет слова «нельзя». «Нет» по-русски не всегда значит «нет», а «да» не всегда значит «да». И на этом языке просто нельзя думать рационально. Поэтому, кто же умный человек по-русски? Владеющий истиной? Нет, знанием. Знание – это знание знаков, закорства, понимание соотнесенности смысла. То бишь, русский не способен, более того, ум по-русски – это не попытка прозреть истину, это попытка увидеть баланс правд, которые могут быть верны, а могут быть неверны. Также у Голковского это называется оборачиваемостью языка. То бишь, сказать можно, в принципе, все, что угодно. Двоемыслие у русского, так сказать, в крови и в языке. Это во многом определяет по Голковскому историческую судьбу народа. Ну и потрясающий абсолютно отрывок про русский язык, который я считаю практически гениальным, и где, собственно, Голковский сам намекает на чувство вины и ущербность, на котором постоянно ссылается. Так как в русском языке нет отрицания, и русский язык не состоит из двоемысленности и оборачиваемости, то русский, раз на чем говорит, говорит до конца, это поток слов, доходящий в конце концов до истощающего саморазрушения. Тут же Голковский обращает внимание на основной текст «Бесконечного тупика» и начинает сам его критиковать со стороны как своеобразную филологическую катастрофу. Все это является конкретным проявлением чувства вины. Чувство вины направлено на себя, то есть не просто оправдывание, а самооправдывание. Это и есть причина внутренней бесконечной речи. То есть из-за попытки найти некую вину и в чем же я все-таки провинился, возникает вот эта вот бесконечная цепочка. Да я же не такой, я же написал филологическую катастрофу, только, пожалуйста, не ругайте. Отсюда понятен несчастный характер русского «я». Оправдываясь, русский всегда хватается за наиболее слабые и болезненные части своего мира и говорит не то, что думает, а то, что о нем думают якобы другие, чтобы эти другие о нем так не думали. Это тоже просто потрясающе, абсолютно гениальное такое. Мы еще дойдем до постколониальной теории, потому что не можем без нее обойтись на этой лекции. Но уже здесь Голковский описывает, будучи при этом, напомню, 25-летним советским студентом, что русский подсознательно ищет какого-то другого, который бы больше знал, чем он, и перед которым можно было бы объяснить свою вину. Ну и финиш. Русского человека всегда засасывала вращающаяся воронка своего «я», пустота своего самооправдания. Весь бесконечный тупик, и по многочисленным признаниям Голковского, это именно абсолютно потрясающий, в частности, потрясающий в своей тотальности портрет, изображение вот именно этого внутреннего процесса русского человека по Голковскому. Уже, в общем, я развела эту секцию «Зеркала Голковского», потому что вот эта вот бесконечная воронка самооправдания, о которой он говорит, и постоянная попытка найти самого себя и как-то вообще понять, кто я такой, ну, ее можно сравнить, конечно, с коридором зеркал. Собственно, я бы хотела представить, конечно, без комментариев, но почему Голковский пишет про русских? Потому что ему никто не интересен, кроме меня, меня как русского. Осознание себя как русского, принадлежащего к русскому, это единственное, что соединяет его еще с миром. Он много пишет о том, что его истинное существование – это просто чистый логос, и в этом теория в каком-то смысле национальности Голковского. Национальность – это единственное, что удерживает вот этот вот чистый логос на земле. Плюс вот постижение Бога, времени, мироздания, ничто, и вот русская земля хватает тебя за перо, как какую-нибудь жар-птицу, и утягивает обратно в русские грязи Белгородской области. Последняя связь с обыденным миром. Стыд за него, связь с землей и с почвой. И извините, я немножко нервничаю, это такая проверка материала, если кто-то стендап ходит. Вот. Да, возвращаясь к вот этому поиску другого, очевидно, что Голковский, который считает, что Россия была великим европейским гегемоном, которую потом с помощью британских спецслужб захватили черные, и к черным мы тоже вернемся, была разрушена, очевидно, что он обращается постоянно к Европе. Европа – реальность, Россия – отражение этой реальности. То бишь, при том, что он, следуя Розанову, хочет слить субъект и объект воедино, он все равно воспринимает себя как отражение объекта. И Интереснее куда тут комментарий о том, что отражение всегда более грубое и неполное, чем реальность. Помимо того, что интересен сам этот взгляд субъекта, который воспринимает себя уже как отражение чего-то более полного, чего-то более реального, чего-то более настоящего, интересна еще его позиция о том, что отражение, оно априори хуже, чем реальность, оно априори более неполное. Почему это интересно? Потому что в той же самой западной теории, скажем так, и в каких-то западных психологических расстановках, хочется вспомнить Жака Лакана, последователя Фрейда, французского теоретика. Единственное, как Лакан хорошо развил теорию Фрейда, и мы тут как бы не оправдываем психоанализ, я просто хочу провести интересную параллель, это то, что у него есть такая вещь, как зеркальная стадия развития младенца. Когда младенец в возрасте там, от 6 лет до года первый раз видит свое отражение, он начинает воспринимать себя, вот именно свое отражение, как вот это самое идеальное эго. То, кем он бы хотел бы быть. Младенец пока не может двигать руками и ногами. Он пока не имеет контроля над этим эго, но он видит это идеальное эго. А это запускает процесс индивидуации человека. С другой стороны, у него есть тоже обернутый такой концепт, как эго-идеал. Это когда человек смотрит на свою жизнь именно с позиции этого идеального отражения и понимает, насколько ущербна его обыденная жизнь. То есть Голковский умудрился, причем, скорее всего, случайно, просто перевернуть лаканианскую фрейдистскую мысль с ног на голову, рассуждая с точки зрения отражения, говоря о том, что отражение априори хуже, чем реальность. И когда он ищет, вот, смотрит на свою жизнь, он говорит, что он пытается найти реальность, которая в нем отражается. Еще интересно то, что в, опять же, психоаналитической теории этот идеал эго – это когда собранный из плохо работающих друг с другом некоординированных частей младенец понимает себя целым. Момент целостности у Голковского, несмотря на абсолютную раздробленность его же тех же самых отражений, его практически нету. И я лично хотела бы это как-то связать, опять же, с советским наследием, но это все равно достаточно интересно. К чему вы, в принципе, помнили психоанализ? Да нет. Вот, потому что я бы хотела обратиться тут к постколониальной теории. Опять же, потому что постколониальная теория – это априори левая вещь. Это образованные марксисты, очень часто образованные марксисты из бывших колониальных стран, которые с помощью теории пытались как-то решить, как им пережить ужасные отпечатки колониализма на собственной психике. Тут важен еще семантический небольшой вопрос. Колониализм – это процесс, когда империя захватывает колонии и устанавливает там свои порядки, а колониальность – это состояние сознания, которое возникает у субъекта колониального после колониализма и под его влиянием. Вот. Очевидно, даже до возникновения теории о криптоколонии как таковой, Голковский еще в «Бесконечном тупике» много пишет о том, что Советский Союз колонизировал, ну, ментально колонизировал русского, заставил его вести себя по своим правилам. Здесь хочется немножечко поговорить об отце-основателе постколониальной теории Франце Фаноне, тоже психоаналитике. Франц Фанон родился на Мартинике, которая тогда была французской колонией, отучился в элитной гимназии на Мартинике и считал себя абсолютно французом. Поехав в итоге в метрополию, он столкнулся, будучи черным, с расизмом. От расизма он очень сильно разозлился и почему-то после этого поехал в Алжир. В Алжире он столкнулся тоже с тем, что он был чужой. Из этого родилась, в частности, его докторская диссертация и самая знаменитая книга «Черная кожа, белые маски». Вот. Собственно, ключевая мысль, которой Фанон действительно революционизировал тогдашнюю колониальную теорию, потому что до него такие люди, как, например, Манони, считали, что есть, как Голковский в каком-то смысле, есть натурально ущербные люди, которых нужно колонизировать и которых колонизируют только потому, что они не могут без хозяина, Фанон говорит напротив. Он говорит, что черный только потому черный, потому что белым его таковым назначил, и что, в принципе, черного без белого не существует, потому что когда он связывал это с той же самой зеркальной стадией Фанона, когда черный мальчик, который растет в черной семье, смотрит в зеркало, он не видит, что он черный. Он узнает, что он черный, только когда он знакомится с белым, и белый называет его черным, и объективизирует его. Вот. И тут еще вспоминается цитата от другая из «Бесконечного тупика», где Голковский пишет про то, что революция 1917 года носила расовый характер. Для Голковского, опять же, это восстание периферийной местечковой культуры против господствующей имперской белоевропейской культуры. То бишь тут получается интересная спираль из русских, которых колонизировала собственная интеллигенция, и это было хорошо, а потом они были колонизированы вот этими вот восставшими деколониальными черными, скажем так, черные я тут употребляю в растяжимом понятии, ну, тех, кто, кого Голковский называет цыганами. Вот, а ради того, ну, и колонизировал уже их. В том же самом, например, в том же самом комментарии к «Бесконечному тупику» Голковский, например, вспоминает наследие Бабеля, который писал целые рассказы про то, как он любит русских женщин. Ну, любит. Ну, все понимают, что под этим имеется в виду. Так как постколониальная теория априори марксистская, они всегда ищут угнетателей и угнетенного. И они всегда говорят о том, что угнетающий, он специально сделал жизнь угнетенного плохой, что в этом была его личная агентность. Что там, феминистки говорят про то, что мужчины целенаправленно закрепощали женщин, постколониальные активисты говорят, что белые целенаправленно угнетали черных, чтобы получить от них ресурсы и биологическую силу. Голковский так не говорит. Тоже хороший такой установочный пост Голковского, 123 в ЖЖ. Нечеловеческий пристальный взгляд. Когда это, во-первых, установочный пост по поводу, в принципе, теории заговора Голковского, насколько он является конспирологом. Голковский здесь проясняет, что когда он говорит о криптоколониях, он не имеет в виду конкретно злую англичанку, которая пошла и колонизировала. Что есть какие-то злые люди, которые делают это зло специально. На самом деле, фальсификация истории есть первоментный процесс. И процесс, большей частью, плавный. 17 век сам по себе фальсифицирует век 16, 18, 17 и так далее. То есть, что он называет общей тенденцией эпохи и частной тенденцией политической жизни, время фальсифицирует самого себя. То бишь, если у того же самого Фанона белые там фальсифицируют историю индейцев, говорят, что они злые, не знаю, злые дикари или что-то в таком духе, это было сделано специально, чтобы оторвать их от идентичности и чтобы они просто копали алмазы, например, на каких-нибудь берегах Миссисипи или какие у них там еще ресурсы есть, то Голковский говорит, что нет, никто не виноват на самом деле. Просто есть такая тенденция, что русским, грубо говоря, всегда будет плохо. Никто специально не пытается обставить бедных русских декорацией несуществующей истории. Это просто с нами случилось, и это как и случается со всеми поверженными гегемонами. Краткая заметочка тоже про гегемонов и субгегемонов. Очень, конечно, интересно, что эта теория сформулирована субъектом, выросшим при холодной войне. То бишь вся мировая история по Голковскому — это, грубо говоря, цепочка бесконечных холодных войн между гегемоном и субгегемоном. Но при этом Голковский, отбирая агентность и возможность как-то поступить по собственной воле у себя, он также отбирает ее у любых акторов, которые что-то делают. Они просто действуют в рамках национальной судьбы и в рамках лжи, которая бесконечно сама себя фабрицирует. То есть это мир презумпции лжи, в котором, опять же, нельзя ничего понять, можно только понять. Собственно, ключевой момент, мне очень нравится бегивка, извините, я очень долго ее искала. Ключевой момент постколониальной теории и, опять же, ключевой момент книги Фанона — это то, что колониальность — это очень больно. Очень больно одновременно чувствовать себя черным и одновременно чувствовать себя черным, как на тебя смотрят белые. Очень сложно одновременно поддерживать, что называется в, опять же, постколониальной теории двойственность сознания, то бишь, когда ты чувствуешь себя субъектом, но одновременно ты понимаешь, что для других людей ты являешься другим. Одновременно поддерживать эти две маски очень сложно и очень больно. Я думаю, в русском правом дискурсе мы найдем множество тоже примеров, скажем так, менее аналитических и более изобразительных примеров этой боли. Тут мне прежде всего приходит в голову Константин Крылов покойный, у которого это какая-то боль человека, которого сделали другим, которого оставили на вторых порах, она у него есть в очень большом количестве записей. Вот. Но тут мне хочется провести еще одну параллель, которая бы позволила наследие Голковского как-то поставить немножечко не просто в достаточно узком течении правого интеллектуального дискурса или там националистических писателей постсоветских. И с этим мне поможет человек, ровесник Голковского, тоже закончил МГУ, абсолютно одного поколения, и это Мадина Тластанова. Трансдиаспоральная черкесско-узбекская феминистическая мыслительница, профессорка постколониальных феминизмов Департамента психологических исследований, гендерные исследования в Линчопингском университете Швеции. И... ее с одного из проектов, в котором она участвовала. Я перевела его и сюда поставила не для того, чтобы посмеяться над Мадиной Владимировной и не для того, чтобы посмеяться над Голковским, ставя их в один ряд, а для того, чтобы подсветить, что на самом деле проблемы, которые освещает, пусть и в огромном количестве странных слов Голковский, действительно, они очень глубокие, и в итоге ими занимаются люди, которые находятся на настолько противоположном политическом углу, насколько это только можно представить. Я думаю, если бы они оба узнали, что я хочу поставить их вот так, они оба, конечно, очень сильно впечатлились. А вот это уже смешно, прям. Вот. Деколониальный активист спрашивает деколониального активиста. Активиста, какова твоя профессия? Ну, в общем, да. Мадина Тластанова родилась в 70-м году в Москве, окончила МГУ и училась там в одно время с Голковским. Только она закончила филологию, а он философию. Интересно, если бы они были знакомы, ух, вообще было прекрасно. Они сходятся во многих вещах, как бы это интересно не звучало, но главное, они сводятся на одном. СССР колонизировал своих субъектов. Мадина Тластанова написала, в частности, достаточно безумную, но очень интересную статью о «Может ли думать постсоветский человек?», в котором она говорила о том, что после того, как исчезла доминирующая тоталитарная коммунистическая структура мысли, сразу после нее пришел такой же тоталитарный, такой же колонизированный западный дискурс. И если русского человека, русского эстонца, кого угодно, в общем, все вот эти вот бесконечные угнетенные народы СССР, если у них нет возможности сбросить себя эту колониальность и начать думать по-своему, потому что им сразу навязывают западные паттерны мысли. Более того, оба этих человека, оба этих мыслителя очень сильно хотят избавиться от вот этой вот колониальности мысли. Бесконечный тупик Голковского с его любовью к Розанову просто преисполнен желанием вернуться к этому оригинальной какой-то русскости, какому-то оригинальному быту, опять же, варенье, вы помните, о каком варенье я говорю? Да, пить чай с вареньем, то есть вернуться, так сказать, к истокам. Точно так же Мадина Тластанова, правда, в словах куда более жаргонных, предлагает в качестве радикального акта деколонизации вернуться к каким-то основным бытовым практикам. Ну и вот здесь вот очень много мелких букв, но вот, например, тоже очень красивая, просто практически эксплицитная параллель. Цитирую Мадину Владимировну. «Деколониальный абсолют, а это то, к чему надо стремиться для того, чтобы успешно деколонизироваться, демонстрирует насилие, несправедливость, противоречие и в то же самое время конечной современности колониальности, используя, внимание, пародию, иронию, сознательную и эстетизированную ностальгию, хиазмы, сопоставления, подрыв принятых норм и правил, баланс на границе трагического и комического, гротескное отчуждение как от западных аллюзий, так и от незападных образов». По-моему, звучит как Голковский. По-моему, звучит как все творчество по Голковски. Ну и вот тут вот один из самых таких щемящих последних примечаний с бесконечного тупика. Наиболее элементарный смысл того или иного явления – это пародия. Я пародия мыслящая. Собственно, в этом и заключается некая иллюзия, суррогат цели, поиск удивительной счастливой реальности, искажением которой является моя жизнь. И цель пародии уходит в бесконечное, если становится все сложнее и грандиознее. Она доходит до абсолюта, то есть до пародии на бесконечное. Но чем сложнее, тем грандиознее, тем внутренний смысл моего собственного существования становится проще и смехотворнее. В общем, такой себе деколониальный абсолют. Правда, Мадина Тластанова написала это лет 5 назад, а Голковский написал это лет 35 назад. То есть, ну, как говорится, у каждого свой гений. Это, не знаю, по-моему, это похоже на вот тот самый деколониальный абсолют. Немножечко, самое интересное, что, несмотря на то, что лучшие умы, скажем так, гуманитарное человечество, постоянно бьются над этой деколонизацией, что все эти бесконечные факультеты Gender Studies там бьются над деколонизацией, ментальной деколонизацией условных эстонцев, как от Запада, так и от Советского Союза,